Итак, путь твой только через меня, ибо я и есть путь, ведущий в вечную жизнь. Жизнь в духе, не в теле, но в духе. А дух вечен. Сосредоточивая жизнь в теле, конечным и смертным, смерти себя обрекаем. Сознание находится между берегом плоти и областью духа, и может к любому из них тяготеть, и к любому стремиться, чтобы пристать. Приставание к берегу плоти только на время, к берегу духа – навечно. Будучи в духе, пристать можно к берегу плоти, но только на время, и зная, что дух человека не от мира сего. Мы гости на этой планете, на ней нашего нет ничего. Все, что на ней, наше только на время. Наше – это путь в беспредельность, ибо беспредельны мы, и от вечности дух наш. Понять, как через временное утверждается путь в беспредельность и пролегает в нее, делая Землю трамплином для духа в сферы далеких миров, значит осознать себя путником великого пути. В будущем сосредоточено все, что уготовано для человека космическим правом по праву первородства его. Это будущее стоит перед ним как поле грядущих свершений. Достигнуто будет им все, что намечено эволюцией жизни. Двигательной силой этой эволюции будет сила идей, вложенная нами в сияющие стихийные образы космической эволюции, вырубленные нами в пространстве в светоносном веществе стихийной материи. Все, что не вольется в поток эволюции и в него не войдет, выброшено будет, сору подобно, по берегам реки жизни, и станет космическим сором, идущим в переработку. И выбор таков – или идти, или погибнуть. Конечно, все злое и тьма, и в этом ее обреченность. Но свет бесконечен и вечен, кто в духе и духом живет, живет в свете духа. Замкните мирские голоса, чтобы глаз духа услышать. Берег плоти магнитную силу имеет и притягивает сознание к себе, но родина духа влечет его в высшие сферы, а сознание – арбитр, решающий выбор. Свобода выбора всегда остается за человеком, у какого берега ни был бы он. Следовательно, в мир духа можно устремиться всегда. Врата в эти сферы открыты, но выбор путей зависит от человека, от воли свободной его. Формула «приходящего ко мне не изгоню вон» указывает на эту открытость, дающую возможность человеку в любой момент соскочить с колесницы зла, катящейся по берегу плоти, соскочить и пересесть в ладью света, плывущую в эволюционном потоке жизни. Выбор свободен всегда.